Глава 4. Было такое ощущение, что в башку поместили колокол с заводом, а завод поставили на максимум. И теперь этот проклятый колокол гудел в голове, не прекращая. Не помогло ни сдавливание висков ладонями, ни растирание все тех же висков все теми же ладонями. Может быть, помог бы холодный компресс, но его не было. Ничего холодного, что можно было приложить ко лбу, под рукой не было. А потому приходилось двигаться с проклятым звоном, разрывающим башку. И Илья двигался. Сколько прошло времени после того, как его вырубили, он не знал. На руке не было часов. Но за окном без стекла имела место темнота. Значит, одно можно было смело утверждать. Ночь еще не прошла. И еще можно было утверждать. Его не убили. Этот неизвестный гад, которого он намеревался с наслаждением ткнуть стволом, почему-то оставил его в живых. Лишь долбанул его Илью по башке. Хорошо долбанул, но спасибо, что не убил. Илья окидывал взглядом комнату, все еще морщась от гула в голове. Незнакомец что-то тут искал. Что? Какая разница? Он искал, а вот где была шатенка? Илья поежился. Он вспомнил неудачную охоту на эту девчонку, сначала Леонида, а затем и их совместную. Две попытки закончились кучей проблем. А сейчас третья попытка, его одного, присовокупила к этой куче новую. В комнате шатенки горел свет. У незнакомца было вполне достаточно времени, чтобы посмотреть на рожу того, кто хотел помахать перед его носом стволом. Илья даже не пытался как-то помягче обозвать свое личико. Именно рожа. Он был зол на себя. Он опростоволосился. Он, который считал себя спецом с большой буквы. Он... Ему стало неуютно в этой комнате. К тому же находиться здесь было небезопасно. Он выскочил из комнаты и едва не застонал, когда не попал ногой на ступеньку крыльца и свалился на задницу. Резкое движение привело к усилению колокольного перезвона. «Вот оно!» — пронеслось у него в звенящем мозгу. Одна малая неприятность тут же тянет за собой новую. Это как бесконечная цепочка, звенья которой выкладываются и выкладываются, и не поймешь, когда эти звенья закончатся. Илья теперь не надеялся на быстрое завершение проблем. Незнакомец видел его лицо, а вот он по-прежнему не знал, кто находился в комнате шатенки. Кто вообще оказался рядом с этой девушкой, с той, которая до сей поры все время была одна, и казалось самым подходящим объектом для завершения обучения Леонида. «Чтоб тебя, Родов, с твоей практикой!» — мысленно ругнулся Илья, направляясь к калитке. Где-то в стороне раздались голоса и звонкий смех. Эти голоса и смех не приближались и не удалялись. Скорее всего, в каком-то доме не так далеко забавлялись отдыхающие. «О боже!» — застонал он, выходя за калитку. «Что же делать?» Этот вопрос был для Ильи несравним с тем, что задавал себе и другим Чернышевский. Тому б его проблемы. Он не боялся, что его сейчас неожиданно грохнут. И если незнакомец не прибил его еще там, в комнате, то, наверное, и теперь ему это не так важно. А в принципе, почему? Почему тот не грохнул его? Илья помнил, что незнакомец в первый раз стрелял в его сторону. И вот на тебе. Лишь вырубил, и все. Почему? Он перешел улицу и двинулся вдоль ее. Смех и голоса еще какое-то время были слышны, а затем затихли. Но Илья даже это не отметил. Звон в башке по-прежнему звучал, не прекращаясь ни на секунду. Он добрался до моря и сунул голову в воду. Илья стоял на корточках, колени врезались в мокрый песок, руки по локоть уходили в воду, а голова раз за разом опускалась в море. Вода не была слишком холодной, но достаточно холодной для того, чтобы звон несколько унялся. Тогда Илья поднялся и двинулся к себе домой. Нужно было о многом подумать. Он уже ясно отдавал себе отчет, что попал в дрянное положение. И еще, у него не стало пистолета. Этот гад его забрал, что в свою очередь не давало повода для успокоения. Наоборот, это раздражало ужасно.